концу второй смены блюд их уединенная беседа была нарушена неистовым спором, внезапно возникшим между двумя собутыльниками. «Это вранье!» — восклицал шевалье Рейнси. «Вранье?» — повторил Водрейль, и лицо его, бледное в обычном состоянии, помертвело еще больше. «Она честнейшая женщина, целомудреннейшая из всех!» — продолжал шевалье. Водрейль горько улыбнулся, пожав плечами. Все взгляды устремились на участников этой сцены. Казалось, всякий хотел, не вмешиваясь, дослушать, чем кончится спор. «О чем речь, господа? Когда кончится этот гомон?» — спросил капитан, как всегда готовый остановить всякую попытку нарушить мир. «Это вот наш друг шевалье», — спокойно ответил Бивиль, уверяет, что Ла Силери, его любовница, целомудренная женщина, в то время как наш друг Водрейль утверждает, что это не так, что он сам знает кое-что по этому поводу». Общий взрыв хохота, сопровождавший это заявление, увеличил ярость Рейнси, который горящими от гнева глазами смотрел на Водрейля и Бивиля. «Я мог бы показать ее письма», — произнес Водрейль. «Не верю этому», — воскликнул шевалье. «Ну что же», — сказал Водрейль, зло усмехаясь, — «я сейчас прочту этим господам какое-нибудь ее письмо. Возможно, что ее почерк им известен не хуже, чем мне, так как я не претендую быть единственным из числа осчастливленных ее записками и ее милостями. Вот записочка, которую я получил от нее не далее, как сегодня». Он сделал вид, будто шарит в кармане, собираясь достать оттуда письмо. «Ты фальшивая глотка!» Стол был слишком широк для того, чтобы рука барона могла достать противника, сидевшего напротив. «Я тебя заставлю проглотить эту ложь, пока ты не задохнешься!» — воскликнул он и сопроводил этот выкрик бутылкой, брошенной в голову противника. Рейнси избегнул удара и, стремительно отшвырнув стул, подбежал к стене, чтобы снять повешенную там шпагу. Все вскочили. Одни, чтобы вмешаться в ссору, большинство, чтобы отойти подальше. «Перестаньте, вы сошли с ума!» — воскликнул Джордж, становясь перед бароном, находившимся ближе к нему. «Могут ли друзья драться из-за какой-то жалкой бабенки?» «Бутыль, брошенная в голову, все равно, что пощечина», — холодно сказал Бивиль. «Ну, дружок шевалье, шпагу на голову!» честный бой, расступитесь!» — закричали почти все сотоварищи по обеду. «Эй, Жанна, запри дверь!» — небрежно распорядился содержатель Мавра, давно привыкший к таким сценам. «Если арбалетчики будут проходить дозором и влезут сюда, они могут помешать благородным господам и повредить моему учреждению». «Вы что же, будете драться в столовой, как пьяные ландскнехты?» — продолжал Джордж, желавший выиграть время. «Отложите хоть до завтра». «До завтра? Пусть так», — сказал Рейнси и сделал движение, собираясь вложить шпагу в ножны. «Наш маленький шевалье трусит», — произнес Водрейль. Тогда Рейнси, расталкивая всех, кто стоял по дороге, бросился на своего противника. Оба с бешенством напали друг на друга. Водрейль имел время обернуть левую руку довольно старательно салфеткой и ловко воспользовался защищенной рукой, чтобы парировать секущие удары, между тем, как Рейнси, пренебрегший этой мерой предосторожности, был ранен в левую руку. Однако он продолжал храбро биться, крикнув слуге, чтобы тот подал ему кинжал. Бивиль остановил слугу, заявив, что так как у Водрейля нет кинжала, то и противник не смеет его брать. Друзья шевалье запротестовали. Произошел обмен резкостями, и дуэль, несомненно, перешла бы в общую свалку, если бы Водрейль не положил всему конец, повалив противника, опасно ранив его в грудь. Он поспешно наступил на выпавшую у Рейнси шпагу, чтобы раненый не успел ее подобрать, и направил свою для смертельного удара. Дуэльные законы допускали такую жестокость. «Враг безоружен!» — воскликнул Джордж и вырвал у него шпагу. Шевалье не был ранен смертельно, но терял много крови. Как могли, перевязали ему рану салфеткой, в то время как он, принужденно смеясь, продолжал еще говорить сквозь зубы, что дело не кончено. Вскоре появились монах с хирургом. Оба некоторое время поспорили из-за раненого. Хирург одержал верх. Он распорядился перенести своего пациента на берег Сены и довез его в лодке до его квартиры. В то время как слуги уносили окровавленные салфетки и замывали красные пятна на полу, другие ставили на стол бутылки. Что касается Водрейля, то он заботливо вытер шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился и с невозмутимым хладнокровием, достав из кармана письмо, жестом пригласил всех замолчать и при всеобщем хохоте прочел первую строчку. «Дорогой мой, этот наводящий тоску шевалье, который не дает мне проходу...» «Уйдем отсюда», — сказал Мержи брату. Лицо его выражало отвращение. Капитан последовал за ним. Письмо настолько заняло общее внимание, что их отсутствие и не заметили.